Глава 10. Встреча Альянса. «Господин Ильярис, госпожа Ильярис, рада вас видеть!» Поднявшись из-за стола, поздоровалась с нами Тина. «Приветствую, госпожа Фостер. Если вы не против, при моей супруге можете обращаться ко мне так же, как и наедине». Сразу сократил дистанцию я. «Добрый день, госпожа Фостер. Я не против, чтобы вы обращались ко мне по имени». Коротко поклонилась моя жена. «Отлично!» — выдохнула Тина. «Ну что, Илья, госпожа Ханиэль, присаживайтесь». Она указала на кресло перед своим столом и рухнула на свое место. «Кстати, госпожа Ханиэль, прекрасное оружие у вас на поясе, но очень надеюсь, что вам не придется им пользоваться». Эх, Тина часто бывает прямая, как лом. Благодаря чуйке я не сомневаюсь в том, что ее подарок предназначался не мне. В присущей ей манере госпожа Фостер позаботилась о семье своего друга. Сейчас ей приятно видеть пистолет на поясе Ханиэль. Однако эти слова... Не желая намеренно обидеть собеседницу, девушка, которая живет войной, намекнула другой, что та для войн непригодна. Нет, ничего обидного в этом нет. Как правило, удел осевых аристократок занятие мирными делами. И если бы то же самое предложение сказала любая другая обычная аристократка, оно бы прозвучало совершенно безобидно. И как поступить Хани? Проигнорировать? Или ответить в том духе, что вообще не женское дело за оружие браться? «Я тоже, госпожа Тина». Мило улыбнулась моя супруга, усаживаясь на предложенное кресло. «Однако, надеюсь, если мне все же придется использовать его, я не посрамлю свой род. В любом случае, спасибо за прекрасный подарок». А вот Ханиэль молодец, как и всегда ответила наилучшим образом. «Пожалуйста», — добродушно кивнула Фостер. «Выпить желаете?» «Мы ненадолго, так что нет», — поднял обе руки я. «Прости, что как снег на голову тебе свалились. У тебя и без того дел хватает». «О чем ты, Илья?» — возмутилась девушка. «Я всегда тебя рада видеть. К тому же твой отряд так-то тоже относится к моим делам». «Благодарю». Я кивнул. «Не стоит», — отмахнулась девушка и откинулась на спинку кресла. «Ну, подробности уже слышали?» «Откуда бы? Вот заскочили к тебе узнать, что к чему. Потом хотел заглянуть к вашему главному координатору. Не молчком же войска выводить». Тина нахмурилась и подалась вперед. Нависнув над столом, она положила подбородок на сложенные домиком руки. «Нет больше главного координатора», — выдала она. Мы с Ханиэль успели удивиться, прежде чем девушка продолжила. «Исчез он, как и часть членов Ордена Великой Инквизиции. Вроде бы ничего особенного, сидеть здесь безвылазно они не обязаны. Даже сообщение оставили командующим силами кланов, мол, завтра вернемся. Вот только оставшиеся здесь орденцы выглядели взбудораженно. А затем мы всем советом посмотрели обращение его осевого величества. Многое стало ясно». «Угу», — задумчиво буркнул я. «Вот и наглядный пример того, что Орден Великой Инквизиции был неоднородной массой, раз так много оказалось тех, кто не захотел вступать в единую осевую армию. Ну а то, что глава местных инквизиторов отказался идти под начало короля, меня тоже ни капли не удивляет». «Еще бы, ведь главным координатором был гранд-магистр Эхл Зевс, член наиболее пострадавшего рода. Пусть, уходя в ордены, аристократы юридически обрывают связь с родом, но это вовсе не означает, что они перестают помнить своих родных. Случаи, когда аристократ действительно хочет позабыть родню, довольно редки». «Согласна», — кивнула Тина. «Кроме того, все инквизиторы Адритона были подчиненными гранд-магистра Зевса и раньше. Он был хорошим командиром, и то, что многие пошли против воли его осевого величества, тому подтверждение. А еще, полагаю, ваш дядя, госпожа Ханиэль, тоже был прекрасным лидером. И то, что произошло с орденом после пленения гроссмейстера Михаила, лишь подтверждает мои слова. Бойцы не забыли его и последовали за его волей. Примите мое восхищение». «Благодарю, госпожа Тина», — тихо пробормотала Хани, склонив голову. «Да уж, Обязательно было напоминать. «Выше нос, госпожа Ханиэль!» — бодро проговорила Фостер. «Уверена, до пятницы еще многое изменится. С таким мужем, как у вас, глупо унывать. Возможно, вы знаете, что бойцы в военачальниках, помимо всего прочего, ценят удачу. Затем, от кого отвернулась удача, никто по доброй воле не пойдет. Так вот, вашему мужу удача постоянно сопутствует. Само небо благоволит ему, направляя по правильному пути». Ханни подняла голову и улыбнулась. «Спасибо, госпожа Тина», — проговорила она, замолчала, а после выдала. «А вы пошли бы в бой за моим мужем?» «Без промедления», — не раздумывая, ответила Фостер. «Мне кажется, или эти двое удивительным образом спелись?» «Тина, пожалуйста, скажи вот что». Решил я вернуть беседу в первоначальное русло. «Что с выводом войск-то? Вы же решили оставить Адритон не из-за исчезновения гранд-магистра?» «Нет, конечно», — усмехнулась Фостер и, вновь откинувшись на спинку кресла, закинула ногу на ногу. «Просто сразу после трансляции выступления его осевого величества и министров сюда заявился...» Тина скривилась и выплюнула. «Ахрун Сет! Ну а вместе с ним еще и новоявленный генерал этой их единой армии, Бирго Паттлс, бывший гранд-магистр Ордена Великой Инквизиции». Ахрун, второй сын Атона Сета, 26-летний бог, разумеется, владеющий истинным эфиром. Ранг – мастер, но в его случае это не важно, ибо его младший брат и с меньшим рангом убивал гуру. Что же до второго, то о нем лично я слышу первый раз. Но клан Паттлс мне знаком. Именно в этом клане состоит род Валакс, членом которого был преснопамятный Янет. Тот самый демон, желавший заполучить мой меч и стать мужем Ранзы, жизнь которого неожиданно прервалась после того, как Банка откусил ему голову. В целом понятно, почему этот Бирго не поддержал демарш гроссмейстера Ордена и примкнул к новоявленной армии. Вроде как последнее время Паттлсы налаживали связи с Люциферами. «В общем, эти двое и велели всем выметаться», — подытожила Тина. «И вы сразу послушались?» — уточнил я. «Ну, дерзить им никто не стал. Проклятый Ахрун показал приказ, подписанный его папашей, левым министром. Однако совет командующих войсками кланов успел собраться. Но на нем никто не решился оспаривать приказ. Оснований для того, чтобы свалить, полно». «Надеюсь, ты не выкинешь какой-нибудь фортель на прощание?» — серьезно спросил я. «С чего бы?» — прищурилась Тина. «Потому что он Сет», — пояснил я, не сводя с нее глаз. «Альянс еще не принял окончательного решения. Прошу тебя, того, что силы клана Вязей не бросились тут же выполнять приказ Ахруна и не побежали первыми к портальной площадке, уже достаточно для того, чтобы не запятнать свое имя». «Да понимаю я все, понимаю», — вздохнула Тина. «Уйдем одними из последних, и нормально. Но мне приятно, что ты беспокоишься за меня и мои войска». Расплылась она в улыбке. «Вот и порешали», — закончил я и поднялся на ноги. «Уже уходите?» — изумилась Тина. «Я узнал все, что хотел, и больше меня тут ничего не держит. Могу теперь с чистой совестью забрать войска. Спасибо большое, Тина. Рад был тебя видеть». «Взаимно. Удачи вам. Хотя она и так всегда с вами. Госпожа Ханиэль, еще раз поздравляю со свадьбой». Распрощавшись с госпожой Фостер, мы со своими стражами, наемниками и дружиной Дрю направились к портальной площадке, по пути здороваясь со встречными аристократами. Когда были почти у цели, Хани приблизилась ко мне и тихо произнесла: «Слушай, Илья, а давай возьмем госпожу Тину в рот в качестве твоей третьей жены». Слова Хани не были какой-то наглостью. Она вполне имеет право предлагать кандидатуры. Выбирать-то все равно только мне. Но от неожиданности я едва не сбился с шага. «Из чего это ты решила ее выдвинуть?» — негромко поинтересовался я. «Ну как же? Она сильна и опытный командир. Таких женщин очень мало. Наш род молодой, и в нем недостаточно членов. Пройдет много времени, прежде чем наши сыновья вырастут и смогут повести за собой войска. Ни одному же тебе командовать, верно? Вдруг придется на двух фронтах воевать. Да, у тебя будет клан, Но лучше же иметь еще одного военачальника среди членов рода, верно?» «Какая стройная цепочка рассуждений», — протянул я, почесав подбородок. «Но есть в ней как минимум одна дыра». «Какая?» — заинтересованно спросила Ханиэль. «А если моей третьей женой станет Дита?» Супруга захлопала глазками. «А она станет?» После собственного вопроса Хани совсем стушевалась. «Прости, конечно же, тебе выбирать. Мне не стоило лезть. Прости». «Эй, не извиняйся!» Взял я ее за руку и улыбнулся. «Молодец, что предложила. Ты была в своем праве, и твоя инициатива мне нравится. Не только же на моем горбу дела рода тащить». Кто-то мог бы подумать, что финт Ранзы провалился. Да что уж, даже Лата, знающая свою сестру всю жизнь, попалась на ее удочку. А вот я вижу свою будущую жену насквозь и... Ну да, пользуюсь своей способностью, так что прекрасно понимаю, что к чему. И все-таки забавно получилось. Вчера Ранза устроила сценку: раз ты обо всем догадалась, то теперь ты глава рода, и передала сестре полномочия, при этом заявив, что оставляет себе представительские функции. Ну а сегодня мы проводим собрание членов Альянса на наших землях. Что это значит? Да то, что многие гости – обладатели высоких рангов, а значит, способны прекрасно чувствовать объем праны тех, кто находится рядом. Ясное дело, они заметят, что одна Махамая резко ослабла, а вторая вдруг выросла в силе. Чтобы избежать столь очевидной демонстрации смены главы рода, Ранза утром сказала сестре: «Сиди дома во время собрания и не высовывайся, а мы будем всем говорить, что тебе не здоровится». Да, гости почувствуют ослабление Ранзы, но без Латы рядом можно прийти к выводу, что свободный род Махамая внезапно потерял часть своего влияния. Мысли о смене главы не возникнут. Но тут Лата встала в позу. «Я, — говорит, — глава, и не тебе, сестрица, мне приказывать. Я не хочу, чтобы пошли слухи о том, что наш род вновь стал слабее. Поэтому я обязательно покажусь гостям». То есть Лата повела себя так, как и ожидала от нее Ранза. Ну а то, что некоторые аристократы узнают о новом главе рода, это мелочь. По факту большой разницы нет, сейчас или в воскресенье. Даже если и все будут об этом знать, все равно нет ничего особо страшного. В итоге сестрам Махамая пришлось объявить, что в роду сменился лидер, ибо отрицать очевидное было бы не только глупо, но и неприлично по отношению к союзникам. А еще Ранза попросила гостей держать в тайне смену главы рода. «По некоторым причинам, которые мы, к сожалению, сейчас не можем озвучить, хотелось бы, чтобы до его осевого величества и его приближенных не дошли сведения о том, что Лата стала новым главой нашего рода», — улыбалась Ранза, сидя за общим столом. «Хотя бы до воскресенья». «А что будет в воскресенье, госпожа Ранза?» — полюбопытствовала Турия Перун, вторая жена Ладимира и его спутница на сегодняшний вечер. «О!» — прикрыла ладошкой рот моя богиня и изобразила смущение. «По определенным причинам я не хотела бы говорить об этом сегодня, по крайней мере до того, как завершится официальная часть нашего собрания». В довершение она мило хлопнула ресничками. Намек максимально понятный. Сперва нужно решить, кто с нами и куда мы вообще идем. «Ну и не будем тогда вас пытать», — добродушно усмехнулся Ладимир, поднимая кубок. «Господа и дамы, предлагаю еще раз выпить за гостеприимных хозяев, устроивших этот прекрасный ужин. За господина и госпожу Ильярис». Его тост поддержали, мы выпили и снова перешли к закускам. Черт возьми, я уже давно осевой аристократ, но сегодня ощутил новые грани своего титула. Ведь я впервые устроил званый ужин. Можно даже сказать, прием. Не очень большой, но все же. Хотя ладно, если бы это был полноценный прием на несколько десятков, нет, несколько сотен гостей, за полдня мы бы к нему не приготовились. Ну и Ханиэль бы не занималась разбором коробок, тренировками да путешествием со мной в Адритон, а вместо этого несколько дней носилась бы как взмыленная лошадь. Сегодня же слуги совсем справились практически самостоятельно. практически, потому что, несмотря на легкость организации, Хани, как оказалось, все равно держала руку на пульсе. Когда мы вернулись, она, например, первым делом направилась на кухню проконтролировать поваров. Правильная жена. А я правильный или нет? Муж. Так как мне и в голову не пришло кого-то контролировать. Сказал еще вчера, что сегодня вечером будут гости, и был уверен, что стол накроется. В общем, в домашние дела мне лезть не нужно. Тут и без меня мастеров хватает. Приглашение, например, Ранза рассылала. Как оказалось, богиня предложила ангелочку свою помощь в этом вопросе, а Хани не стала отказываться. Молодцы, девочки. Приглашение. Бесполезная вещь, ибо со всеми договорились лично. Однако традиционное, оттого и обязательное. Рассылаются они обычно через руаркпоркский интернет, который, как и телевидение, на определенных устройствах доступен из любых миров. Только далеко не на все сайты можно зайти из любого мира. Да, моя роль в организации приема – это назначить время, а затем вместе с женой встречать на входе гостей. И со своей ролью я прекрасно справился, как и Хани. В результате сейчас мы все пировали в одной из двух крупных беседок, внешне похожих на наш дворец. Видом, а не размером. В другой же беседке Парфеноне, чуть попроще украшенной, как и полагалось, пировали стражи. Наши и наших гостей. Помимо двух крупных беседок на 70-80 персон, были возле моего дворца и беседки поменьше, но внешним видом не отличающиеся. Именно в одну из них я и пригласил глав Альянса, спустя час с лишним от начала нашего застолья. «Господа!» — обратила на себя внимание Ранса. «Надеюсь, никто не против, если я тоже поучаствую в вашей беседе о политике?» Ее вопрос был абсолютно логичен. Раз уж новая глава рода Махамая — Лата, то и Лате представлять свой род среди других глав. Прийти же без спроса Ранзе тоже никто не может запретить. Однако это неприлично, и кто-нибудь вправе оскорбиться. «Лично я, госпожа Ранза, не против», — проговорил я прежде остальных. «Вы были председателем нашего первого собрания и в полной мере владеете всей необходимой информацией. Ваши советы могут быть ценны». Я посмотрел на остальных мужчин и Лату. Некоторые пожали плечами, кто-то кивнул, кто-то и вовсе никак не отреагировал. Ответ дан. «Насколько я вижу, остальные тоже не против. Идемте с нами, госпожа Ранза», — улыбнулся я. К нашему приходу в беседке уже стояли кувшины с вином и закуски. Пока мы рассаживались, служанки молча наполняли бокалы. Покончив с этим, поклонились и беззвучно удалились. «Ну что ж, господа и дамы», — на правах хозяина начал я, — «перейдем, собственно, к тому, ради чего мы здесь собрались. Начнем?» «Прежде всего, господин Ильярис», — взял слово дядя Гена, — «необходимо выбрать председателя сегодняшнего собрания. Я предлагаю вашу кандидатуру». «Для меня это честь, господин Кракомот», — благодарно кивнул я. «Принимаю ваше предложение и поддерживаю его». «Как и я», — спокойно произнесла Лата. «Я тоже поддерживаю господина Ильяриса. Все-таки он инициировал эту встречу и организовал ее», — высказался мой дед Эрлеон Зерий. «И я за господина Ильяриса», — отдал в мою пользу свой голос Айгиль Радуриэль. «Так как я пока не являюсь членом вашего альянса, я полагаю, голосовать мне не стоит, так что я воздержусь», — поступил единственно верным способом Зар Ахриман. «Но если кому интересно мое мнение, я бы выбрал господина Ильяриса». «Воздержусь», — махнул рукой Зевс. Одинсон, Уриил, Курст и Перун поступили так же, как и другие новички. «Мой голос уже ничего не решает, так что я тоже воздержусь», — быстро произнес Вязий. Ему не терпелось приступить к обсуждению основных вопросов. «Присоединяюсь к господину Вязию», — закончил Михаил. Обведя присутствующих взглядом, я снова кивнул. «Что ж, благодарю за оказанную честь. Не буду играть в словесность и перейду к делу. Считаю, наша с вами задача на сегодня определить следующее. Кто остается в альянсе, кто вновь входит в него. И, конечно же, какую позицию занимает Альянс относительно того, что сейчас происходит в Оси миров. Все эти вопросы связаны между собой. Чтобы прийти к пониманию, предлагаю всем высказаться. Очередность в порядке желания. Есть желающие начать? Я, прежде других, произнес Геркус Зевс. Прошу вас, господин Зевс. Благодарю. Резко кивнул он и обвел нас глазами. «Но прежде чем начну, хочу сказать следующее. Не сочтите за грубость, однако хотелось бы услышать от всех сидящих за этим столом, что они не собираются использовать полученную здесь информацию против кого-либо из присутствующих здесь. Лично я даю слово осевого аристократа. Что бы я здесь не услышал, против кого-либо из вас использовать это не стану». «Слово осевого аристократа», — спокойно произнес Рахмеэль Михаил, едва Зевс замолчал. «Слово осевого аристократа», — присоединился к клятве Эрлеон Зерий. Следом за ним Перун, Одинсон, дядя Гена, младшая Махамайя, старшая Махамайя. «Все». «Благодарю», — кивнул Геркус, поставив наполовину опустевший бокал на стол. «Скажу как есть». Я считаю, что Кезев Люцифер получил силы и осевую корону благодаря ритуалу, начатому еще Черной Инквизицией. Таким образом, я считаю его узурпатором и не признаю его власть. Более того, чтобы получить свое нынешнее положение... Геркус оскалился и добела сжал кулаки. Ноздри бога раздулись, он тяжело задышал. Затем резко выдохнул и одним махом влил в глотку остатки вина из своего бокала. «Прошу прощения. Хотел лишь сказать, что власть Кезефа стоит в том числе на костях трех моих детей и кузины. Я не собираюсь ему это прощать. Моя цель — уничтожение Кезефа и его семьи». «Очень смело, господин Зевс», — произнес я и тут же задал еще один вопрос. Что насчет кланов Люцифер, Сет, Венер и их союзников? Все эти осевые аристократы поддерживали Кезефа, сухо проговорил Геркус. Разумеется, я готов воевать против них, если в результате мы уничтожим и узурпатора. Не только поддерживали, господин Зевс, но и напрямую способствовали завершению ритуала, дополнил Кракомот. Тем более, решительно кивнул Геркус. «К тому же к Венере у меня и вовсе личный должок». «Клан Уриил тоже готов воевать со всеми ними». Едва замолчал Зевс, пробасил могучий лысый ангел Дум Уриил. И все, больше он ничего не сказал. «Как и клан Перун», — громко заявил Ладимир, эмоционально взмахнув руками. «Но воевать ради достижения своих целей, мести и победы, а не просто так». «Как с языка сорвали, господин Перун!» — улыбнулся Зара Хриман. «Наш враг очень силен, и стоит максимально подготовиться к войне с ним, при этом действовать максимально осторожно. А я бы, честно говоря, господа и дамы, хотел бы прямо сейчас напасть на Вечный Дворец!» Неожиданно выдал Арштейн Курст. Несколько секунд в полнейшей тишине аристократы смотрели на нашего полуметрового товарища. Курст не спешил развивать мысль. Ждал, что скажут другие. «Понимаю вашу спешку», — громко произнес Михаил. «Но не факт, что вашего отца, как и моего брата, держат в Вечном Дворце». «Они могут быть где угодно», — кивнул Зерий. «Как в темницах кланов, так и в подвалах замков, раньше принадлежавших орденам». «Может быть, ваша индивидуальная способность, господин Ильярис, сможет как-то помочь узнать, где именно держат господина Абалима Михаила и господина Вильфхейма Курста?» Неожиданно обратился ко мне Радуриэль. Он говорил неуверенно, будто боялся меня обидеть ошибочной догадкой. Однако же после его слов остальные аристократы уставились в мою сторону, ожидая ответа. «Прошу понять меня правильно, дамы и господа», — медленно проговорил я. «Даже если бы я знал, где именно держат господина Абалима и господина Вильфхейма, я бы вам этого прямо сейчас не сказал. Прошу вас, дайте мне договорить», — осадил я уж было открывшего рот Зевса. потому что в данный момент мы в любом случае не готовы к открытой войне. А штурм и попытка освободить приговоренных министрами пленников приведут нас именно к ней. Напомню, сейчас некоторые из присутствующих официально воюют с кланами Сет, Венер и их союзниками. А некоторые даже и не воюют с ними официально. Если же мы пойдем силой освобождать пленников, мы будем уже воевать с Осевым Королем, его единой осевой армией, все теми же Сетами Венерами и кучей кланов, которые захотят выслужиться перед Кезифом. А к этому мы не готовы. «Если вы вдруг можете определить место, где держат пленников, господин Ильярис, и назовете его нам, мы не побежим сразу в атаку», — сухо заметил Зевс, когда я замолчал. «К тому же есть и другие способы освободить господина Абалима и господина Вильфхейма», — вставил свои 5 копеек Маттеон. «Есть, господин Вязий», — спокойно ответил дядя Гена. «Но спешу напомнить, а тем, кто не знал, сообщить, что господин Вильфхейм Курст, пожалуй, лучший мастер скрытных проникновений во всей оси, при всем уважении, господин Арштейн», — кивнул он младшему Курсту. «Попался, когда пытался вернуть похищенное Кезифом Око Истины. Понимаете? Если охранные системы нашего врага настолько хороши, что даже лучший не смог остаться незамеченным, то чего ждать от других? Я уверен, господина Абалима и господина Вильфхейма сейчас охраняют не хуже, чем Око Истины. Попытка выкрасть их скрытно превратится в попытку удрать под огнем врага». «Господин Кракомот полностью прав», — подтвердил я. «Вы так спокойно об этом говорите, господин Ильярис. Может быть, у вас уже есть что предложить относительно спасения господина Абалима и господина Вильфхейма?» Вновь заговорил Вязий. Примечательно, что никто и слова не сказал против потенциального освобождения пленников. Хотя вполне допускаю, что подумать об этом могли. Однако открыто предложить бросить старого Сприггана и бывшего гроссмейстера значит оскорбить союзников, Михаилов и Курстов. «Верно», — не стал спорить я. «У меня есть что предложить. Но прежде хочу заметить, что мы как-то резко перешли к обсуждению конкретных планов действий. Никто не против? Может быть, кто-то еще желает высказать свое отношение к ситуации в целом?» Общее молчание стало мне ответом. «Хорошо, тогда другой вопрос. Есть ли среди нас кто-нибудь, кто вообще не рассматривает возможность его клана или свободного рода воевать против Осевого Короля и его союзников?» Аристократы внимательно переглянулись. Многим не терпелось узнать ответ на этот важный вопрос. Однако вновь никто не высказался. «Хорошо», — повторил я. «Тогда действительно можем перейти к деталям. Для начала напомню, я считаю, что сейчас мы совершенно не готовы к полномасштабной войне. Я бы рекомендовал в ближайшее время воздержаться от военных действий и сконцентрироваться на наращивании, ну или восстановлении, боевой мощи. Благо Венеры, Сеты и их союзники, насколько мне известно, сейчас тоже на нас не нападают. Что касается вышеупомянутой боевой мощи, я веду речь не только о восполнении дружин, но и о наемниках. Мое предложение вам покажется, возможно, слишком резким, но я не сомневаюсь в том, что нашему альянсу стоит нанять все осевые гильдии наемников сроком на год». «Это будет стоить очень больших денег, господин Ильярис», — задумчиво покачал головой Зерий. «Огромных, господин Ильярис», — более эмоционально заявил Вязий, чей клан и так стоит у пропасти, в том числе и в экономическом вопросе. «Почему вы говорите про год, господин Ильярис?» Поднял на меня вопросительный взгляд Михаил. «Потому что наемники не согласятся на меньший контракт», спокойно ответил я. «Они ведь перед наймом спросят, против кого воевать придется. Риски оценят». «Вы думаете, нужно нанимать прямо всех наемников, господин Ильярис?» Поинтересовался Ахриман. «Да», кивнул я. «В том числе и ради того, чтобы их не наняли другие. Те самые кланы, которые захотят выслужиться перед Осевым Королем». «И все-таки сколько ж это будет стоить?» — покачал головой Владимир. «Вы сами говорили, господин Перун, что вступать в войну стоит ради победы, а не ради участия. — позволил себе улыбку я. «Да я ж не спорю!» — усмехнулся Бог. В беседке вновь воцарилось молчание. Умные головы считали монеты, прикидывая, что говорить своим вассалам и что обещать. «Господин Ильярис!» — нарушил тишину Курст, которого в данный момент интересовало совсем другое. «С наемниками понятно. А что насчет спасения моего отца и господина Абалима Михаила? Вы говорили, у вас есть план?» Я тяжело вздохнул. «Есть!» «На данный момент я считаю, что единственное, что мы можем сделать, попытаться добиться аудиенции короля, его министров, председателя Ареопага, всех официальных лиц. С последним это сделать будет проще, но у него и власти меньше. И тем не менее, дипломатия сейчас – наше единственное оружие». «Его не хватит, господин Ильярис», – сухо проговорил Михаил. Я не знал, прав он или нет, моя способность не давала четкого ответа относительно будущего двух пленников. Видимо, из-за того, что их жизни напрямую зависели от осевого короля. «Однако это лучше, чем устраивать штурм прямо сейчас», — ответил я. «Нам нужен как минимум один запасной план, господин Ильярис», — настойчиво проговорил Курст. «Если переговоры не приведут к успеху». «Есть он у меня». Вздохнул я тяжелее, чем раньше. «Если к утру четверга никто из вас не сможет договориться об освобождении господина Абалима и господина Вильфхейма, мне придется разыграть козырную карту. Прошу вас, не спрашивайте, какую. По возможности, я бы не хотел ею пользоваться».